Глава 9. «Ты прислуживала раньше в домах?» — спросил меня управляющий. «Да», — кивнула я, сама не зная, зачем солгала. «Если скажу, что нет, то меня могут отправить на какие-то грязные работы, а мне бы этого не хотелось. Разберусь по ходу пьесы. Как там они эти все блюда подают на стол? В кинофильмах, в которых был показан такой уклад, вроде бы ничего сложного не было. Главное, туфлёй за палас не зацепиться и не упасть с тарелками. Молчать и кивать. Тогда ничего страшного произойти и не должно». «Ты же не помнишь ничего», — снова сузил глаза управляющий, на всякий случай не доверяя мне. «Это помню», — ответила я. «Кому ты и раньше прислуживала?» «Ясно», — хмыкнул он. «Значит, так и была дворовой девкой. Возьми скатерть и расстели ее на столе для господ. Люба, выдай ей». Кухарка послушно выдала мне белую кружевную скатерть. Между прочим, красивая скатерть. Мне даже понравилась она. Я взяла ее в руки и вопросительно смотрела на Степана. Явно было нужно ждать именно его приказа. Он тут управляет всеми слугами. «Иди в столовую», — сказал он мне. «Хорошо», — кивнула я, держа скатерть в дрожащих руках. «Если бы я еще знала, где именно в этом огромном доме находится та самая столовая». «Идем, я посмотрю за твоей работой», — кивнул Степан на дверь, ведущую из кухни в коридор. С одной стороны, я выдохнула с облегчением. Выход из ситуации найден. Степан же и покажет мне дорогу в столовую. С другой, меня волновало то, что он собрался наблюдать за моими действиями. В принципе, расстелить скатерть на стол много ума не требуется. Тут всего один вариант, как это сделать. Но вдруг в этом доме какие-то другие обычаи и традиции, касающиеся сервировки стола. Но делать нечего. И я шагнула из кухни в коридор, прижимая к себе скатерть, стараясь при этом ее не измять и не испачкать. Кнут в руках Степана не давал мне покоя и забывать о бережном отношении к хозяйскому добру. Я намеренно медленно плелась, потому что не знала, куда идти. Степана стало это раздражать. Он вздохнул и обошел меня, чтобы иметь возможность передвигаться в сторону обеденной быстрее. А я послушно посеменила следом. Он привел меня в просторную и светлую комнату с огромным овальным столом посередине. Ну вот, где располагается столовая, я теперь тоже знала. Уже легче жить. Ведь мне явно не раз придется сбегать по пути из кухни сюда и обратно в кухню. «Начинай», — указал мне на стол Степан. Я снова сжала в волнении ткань в руках. Вроде, казалось бы, дело ведь нетрудное, просто расстелить скатерть на столе. И я делала это, конечно, в своем мире. Но тут полотно просто огромное. И я вовсе не уверена, что у меня получится изящно расстелить его так, чтобы оно легло как положено. На такой большой стол еще и круглый к тому же. В современном мире круглыми и такими большими столами уже редко кто пользуется. В моде 21 века минимализм, стиль лофт и хай-тек. Но деваться мне было некуда. Да и ударить в грязь лицом не хотелось, как и потерять место в чистом доме. Ведь меня могли отправить и за свиньями ухаживать. Отчего-то мне казалось, что в большом хозяйстве семейства графа свиньи есть тоже. И я взялась за края скатерти и как следует ее встряхнула. Спустя пару попыток я все-таки смогла расправить ткань, так что она легла на стол довольно аккуратно. Хоть и пришлось ее, конечно, поправлять из-за больших размеров обеденного стола. Но, кажется, с задачей я таки справилась, потому что Степан молча наблюдал за мной, лишь хмыкнув на мои первые неудачные попытки расправить скатерть. Я закончила поправлять ткань и подняла глаза на Степана. Тот подошел ближе и вгляделся в мое лицо. Мне захотелось сделать шаг назад от него, но управляющий вдруг ухватил меня за подбородок холодными пальцами и заставил смотреть ему в глаза. «Ты не прислуживала в доме», — сказал он мне. А по моей спине пробежала новая капелька пота от страха. «Неужели так видно? Я попалась. И что теперь со мной будет?» «Ты скатерть не держать, не стелить не умеешь. Картошку тоже почистила очень паршиво, половину клубней срезала». «Ну да, готовлю я, если честно, плохо. Я училась, работала. Семьи у меня нет, и увлекаться готовкой было просто некогда. А картошку и подавно чистить не любила. Тут она жесткая попалась еще, а у меня руки от волнения дрожат. Половину клубней я, конечно, не срезала. Степан утрировал, но, видимо, справилась с задачей все равно на троечку». «Кто ты такая? Только не надо лгать!»